Глава 5. Закрытая территория игровой зоны Техномир. Часом ранее. Новичок. У парня, который стоял за стойкой, не было глаза. Вернее, у него вместо глаза был диковинный окуляр, напоминающий насадку на фотоаппарат. В его объективе Санек отражался как в зеркале. А второй, настоящий глаз парня, смотрел не на Санька, а на загадочную консоль с тремя маленькими экранами, тремя трекпадами и кучей подсвеченных изнутри сенсоров. Руки парня бегали по консоли, как два паука. Сходство усиливалось тем, что ногти у парня были длинные, как у девчонки, заостренные и покрытые металлически поблескивающим лаком. «Рот закрой», — насмешливо проговорил парень, — «а потом открой и вложи мне в ухо свою потребность». «Я бы хотел посмотреть», — промямлил смущенный экстравагантностью собеседника Санек. «Посмотреть или поучиться?» — уточнил тот. «А в чем разница?» — поинтересовался Санек. «Первое — на халяву, второе — за эрги. Ну, или за монеты. Можно в кредит. Кредит под живое мясо получить, как два пальца в дырку засунуть». «Живое мясо? Это как?» «Поясняю». Одна из рук парня прекратила беготню, острый ноготь постучал по окуляру. «Мертвое. А это, легкое касание века нормального глаза, живое». «Я бы посмотрел сначала», — осторожно ответил Санек. «Демонстражки сейчас свободны две», — сообщил парень. «Попрыгунчик и бабах. В первое можно попрыгать, во втором пострелять». «Я бы попрыгал», — выбрал Санек. Прыгать он любил и умел. «Тогда шуруй направо по коридору до первых ворот, это которые наземный десант. Дальше ищешь дверку, на которой написано «Джамп тренинг». Там скажешь девчонке, что желаешь демонстражку. Она тебе даст». «В смысле?» — переспросил Санек. «Не в этом!» — парень ухмыльнулся, и Санек не без трепета обнаружил, что клыки у парня удлинены и тоже металлизированы, как ногти. Девушка за дверью оказалась нормальная. Во всяком случае, с виду. Без технических частей. Чернявая, коренастая, похожая на китаянку. Кроме девушки, в зале имелись занятного вида костюмы, подвешенные на тросах, закрепленных на потолке. До потолка, по прикидке Санька, было 15 метров. Три костюма из четырех непрерывно тряслись, дергались и подпрыгивали на подвесках. Четвертый висел над самым полом, и передняя часть у него была вскрыта, обнажая снежно-белую подкладку. «Демонстражка?» — уточнила девушка. «Раздевалка там. Раздеваешься, входишь в стакан, ждешь. Там все автоматическое. Душ, сушка, гелевое покрытие — все в одном стакане. Стоишь, не дергаешься. Автоматика все сделает сама. Стакан откроется, выходишь, идешь сюда, залезаешь в скаф. Это легко. Руки в рукава, ноги в штанины, голова в шлем. Скаф закрывается и вперед. Управление сенсорно-интуитивное. Сам разберешься. После окончания я помогу тебе выбраться. Сблевнешь или обхезаешься, отмывать скаф будешь сам. Он только малые выделения утилизирует. Шагом марш, хоба!» Весьма заинтригованный Санек отправился в указанном направлении. Разделся, уложил все в шкафчик с прикольным замком, приложил руку, закрылся. Приложил еще раз, открылся. Затем отправился в стакан, душевую кабинку, действительно похожую на стакан. Причем граненый. Едва Санек занял место посередине, проем исчез, и в Санька со всех сторон ударили струи горячей воды. Не сказать, чтобы очень приятно. Мойка продолжалась около минуты, потом вместо воды пошел горячий воздух. Еще минута, и Санек оказался сухим и абсолютно чистым. «Закройте глаза и не дышите», — раздался из динамика томный женский голос. «После первого сигнала возобновите дыхание. После второго откройте глаза». Санек послушно выполнил сказанное и оказался с ног до головы покрыт слоем блестящего, липкого на вид, но не на ощупь вещества. Вероятно, это и был тот гель, о котором говорила азиатская девушка. Выйдя из стакана, Санек подумал, не стоит ли надеть хотя бы плавки, но поскольку команды не было, вышел наружу, в чем мать родила. Последовал к вскрытому скафандру. Влез, это оказалось действительно просто, выпрямился, брюхо скафа закрылось, внутренняя поверхность разбухла, плотно обхватив тело Санька. К ушам прижались наушники, рот и нос закрыла маска, а на глаза надвинулись очки. И Санек увидел, что стоит на равнине, поросшей короткой травой ржавого цвета, а далеко впереди просматривается что-то вроде промзоны. «И что теперь?» «Управление сенсорно-интуитивное», — вспомнилось Саньку. Интуиция подсказывала, надо двигаться. И Санек сделал решительный шаг. «Ой, блин!» Шаг получился на добрых 3 метра. Санька подбросила вверх покруче, чем на батуте, а приземление вышло совсем кривым, на задницу. Санек попытался встать, и его снова подбросило. Уже 1.5 метра, зато приземлился он на ноги. «Ох, круто!» Санек уже сообразил, в чем прикол тренажера, и дальше пошло легко. «И здорово!» Несильный толчок ногой переносил его 3-4 метра. Обычный бросал вверх 2 метра и приземлял 6 метров. «Прям как по луне идешь!» Санек быстро освоился и побежал. Роскошное ощущение! Строение заметно приблизилось. «Так, а если прыгнуть?» Санек толкнулся посильнее и взмыл 4 метра. Приземлиться оказалось сложнее, нога встала неправильно. Санек не удержал равновесия и покатился по земле. Впрочем, падать было не больно, скаф смягчал все удары. Во 2-й раз получилось лучше, потом еще лучше. Санек бежал, летел над плоской равниной со скоростью не меньше 60 км/ч. А как теперь остановиться? Остановился. С 1-й попытки. Затормозил 2 ногами. Да так, что сапоги скафа взрыли землю 10 см в глубину. Ну, круто! А если также 2 ногами толкнуться вверх? Внутри что-то ворохнулось, предупреждая. Не надо. Неприятное ощущение. За ним наблюдают. И взгляд этот недобрый. Санек крутнулся на месте. Костюм практически не стеснял движений. Только голову повернуть можно было 10 градусов, не больше. Никого. Голая жухлая степь вокруг, унылый пейзаж, лишь в одном месте нарушенный скоплением каких-то промышленных построек. Ну и хрен с ним. Это ж тренажер. Спецкостюм, подвешенный на тросах. Все остальное иллюзия. Что здесь может случиться? Да ничего. И Санек присел, сосредоточился и прыгнул. О, блин! Это раньше Саньку казалось, что он летит, а по-настоящему он взлетел теперь. Скаф с Саньком внутри ракетой взмыл вверх. Именно что ракетой. За спиной грозно ревело, Санек посмотрел вниз и увидел не только стремительно удаляющуюся землю, но и красный хвост пламени. Но продолжался полет не больше 10 секунд. Потом рев стих. Санек еще 2 мгновения двигался по инерции, а потом подъем перешел в падение, причем почти такое же стремительное. Инстинктивно, по привычке, полученной после 3 прыжков с парашютом, Санек попытался выровняться, и получилось замечательно. Падение продолжалось, но теперь Санек не падал, а парил, растопырившись в воздухе. Только очень недолго. Ощущение чужого взгляда внезапно усилилось настолько, что Саньку стало страшно, а потом между индустриальных построек что-то сверкнуло с почти солнечной яркостью, весь обзор закрыла стена пламени. В шлем будто ударили чем-то увесистым. Картинка погасла, и Санек ослеп. И понял, что падает с 10-метровой высоты. Озимь он приложился сочно. Скверно упал. Трудно приземляться, когда ты ни хрена не видишь. Что-то хрустнуло, треснуло, в позвоночнике вспыхнула боль. Но подготовка все же помогла. И еще замечательный скаф. 2 кувырка, и вот Санек лежит, распластавшись, прислушиваясь к ощущениям в организме. Вроде нормально, ничего не сломалось. Даже испугаться толком не успел. Хотя чего бояться? Это ж тренажер! Но какой классный! Ощущение натурально, как в реале. Даже горло дерет от дыма горелого пластика. Внутренность скафа отпустила тело, очки, маска, наушники отошли, и Санек снова обрел зрение и слух. Нормальное зрение и нормальный слух. Санек с удовольствием вздохнул и выдохнул, освобождая легкие от гари. Надо же, не поленились встроить эту штуку в дыхательный аппарат. «Вылезай, Хоба, чё разлегся?» — услышал Санек резкий голос инструкторши-азиатки. Санек вылез, потянулся, прислушиваясь к ощущениям. Ощущения были классные. И никаких травм. «Это все?» — не без надежды поинтересовался он у девушки. «Плати и развлекайся дальше», — проворчала азиатка. «А сейчас марш в душ. Твоя шкура нужна другому». И уже вдогонку. «А ты ничего. Шустрый». Покинул обучающий центр Санек слегка охреневшим. Пережитое на тренажер оказалось абсолютно реальным, включая и выстрел из загадочного оружия, который сшиб Санька во время полета. Очень яркие ощущения. И все-таки у Санька не было острого желания повторить. Круто, да, бесспорно, но был в этом какой-то подвох. Вспомнился анекдот о пейнтбольном поле рядом с парашютной вышкой. И объявление: «Стрельба по парашютистам карается штрафом в 500 рублей». Вот оно, ощущение себя мишенькой-парашютистом. Одни прыгают, другие бабахают. Гучко ждал Санька на выходе. «Где шлялся?» — бросил он раздраженно, и у Санька сразу пропала охота рассказывать о том, что он узнал. «Двигай поршнями, время оплачено. Моим баблом!» У Юрия Игоревича были причины для недовольства. Давно уже его так не унижали. Тут вообще все было неправильно. Правильно же — это когда стоит Гучко нахмурить брови и всякую шушуру в раз на дрожь пробивает. Гучко всегда был крут. Крут и страшен. Люди чувствовали в нем зверя и боялись. Мужики сразу в слив, а бабы... Многие бабы от этого чуть ли не кончали. Словом, если взгляд Гучко падал на тёлку, это уже без вариантов. Особенно позже, когда к физической силе прибавилась сначала поддержка братвы, а потом серьезное бабло. И если среди мужиков еще попадались такие, что не робели перед нахмуренным Юрием Игоревичем, тот же Федорович, к примеру, то бабы все как одна мочили штанишки. В хорошем смысле этого слова. А тут Юрия Игоревича за каких-то полдня уже дважды опустили. Сначала сиськи на базаре, потом блондинистая шлюха в здешнем кабаке. Запросто так, будто Гучко не конкретный мужик при силе и бабках, а какое-то мелкое чмо. И что еще более обидно, в этом была какая-то дикая логика. Вот та же блонда. Чего ей бояться, если на крутом бедре у нее ствол? Причем с первого взгляда, по обмотанной лентой рукояти, потертой кобуре уже понятно, это не пугач, а конкретно рабочая плетка. И кто она по ту сторону скал, опять-таки непонятно. Может, жена какого-нибудь президентского кореша, или сама типа кореш. А если так, то грозный вид и внушительные габариты Гучко сразу пролетают мимо кассы. Чисто по уровню. Как сказал один из старших в те времена, когда Юру Гучко молодой и резкий пацан кошмарил коммерсов на Юноне. В большого человека попасть проще. Хотелось дать кому-нибудь в рыло. Вот хотя бы сопляку этому с восторженно выпученными глазищами. Но Гучко понимал, сопляк не при делах. За что его бить? Ничего. Гучко всегда поднимался. Поднимется и здесь. Потому что по жизни не только кулаки решают, кто круче, но и характер. А характер, особенно такой, как у Гучко, не спрячешь и не пропьешь. Он свое возьмет. И еще Гучко нюхалкой чуял, здесь заваривается нечто особенное. Типа не для всех, а только для самых крутых. Может, этот тур не развлекуха очередная, а конкретный шанс? Вроде как в баньке с Сеченым оказаться. Там, в Питере, Гучко знал, он достиг своего жизненного потолка. А вдруг отсюда можно и повыше вскарабкаться? От таких мыслей Гучко сразу взбодрился и повеселел.